Из кабинета доносились голоса. Дверь была тонкая, фанерная. Живой подался ухом к Филенке, прислушался. «Я вам говорю, план выполнять надо, план. Интересы государства. А вы мне про детей да проварива», — раздраженно произносил вроде бы знакомый голос. Другой звучал глухо, просительно. «А семьи наши в чем виноваты? Да кто вас просит с собой их брать? Здесь что, производство или детский сад, а? Колхоз?» Знакомый голос. «Знакомый голос». Живой даже на дверь слегка надавил, но она предательски скрипнула. «Товарищ Кузькин, ступайте на берег!» Диспетчерша встала и выпроводила Фомича за дверь. «Когда надо, позовем!» Делать нечего. Живой вышел на берег. Неподалеку от конторского дебаркадера стояли две большие деревянные баржи. Возле барж сидели две бабы в фуфайках, да мужик, небритый, седой, в резиновых сапогах и брезентовой куртке. «Видать, матрос из баржи», — сообразил Фомич. «Вы чего, как цыгане расположились?» — спросил он, подсаживаясь к мужику и вынимая кисет. «Да уволили. Без предупреждений», — ответил матрос, закуривая Фомичевой махорки. «Как так?» «Да вот так», — матрос длинно выругался. «Начальник новый появился». «А Садок Парфентьевич?» «В отпуск ушел. Остался за него заместитель по кадрам. Нового прислали. Такая щетина, что ни говорит, не смотрит». «Вот оно что!» Фомич теперь понял, почему его в кабинет не пустили. «Да порядку, видать, охочий. Меня тоже он с места сорвал». Пристань моя чем-то не понравилась. Вон она стоит. Фомич кивнул на свой дебаркадер, причаленный к берегу. Из прутков сняли. Ликвидируют? Ну, этот номер у них не пройдет. Мы тоже законы знаем. Фомич сплюнул в воду. А вы откуда? Из-под Елатьмы. Дальние. Не говори. Мы дрова на барках возили. А тут на петлявке камень где-то не успели вывести. План, что ли, не выполняют. Он и задержал наши баржи. Выгружайся. «Как так? А вот так. За камнем пойдут ваши баржи. А мы? Неделю посидите на берегу, ничего с вами не случится. Вот и сидим. И домой ехать за 100 верст киселя хлебать, и тут не сладко. Ребятишки». «Да, этот храбрец, видать, из Веждвиженцев», — сказал Фомич. «Я к нему было сунулся и на порог не пустил. Через дверь поговорили. В нашем районе был один такой. Сапог сапогом, а войдешь к нему в кабинет и не глядит. Сам паразит сидит, а тебя стоять заставляет. А все почему? Потому как академию под порогом кончал. Вот и этот заместитель по кадрам, видать, такой же академик». Матрос толкнул Фомича локтем в бок. Фомич обернулся и застыл. Перед ним стоял в синем кителе в фуражке с крабом Матяков. Потому что был он в сопровождении Владимира Валериановича и дюжего парня в резиновых сапогах и в фуфайке, видать, второго матроса с баржи. Живой сразу догадался, что новый заместитель по кадрам и есть никто иной, как сам Матяков. Он не крикнул на Фомича, не обругал его, только повел ноздрями, как бы принюхиваясь, и ушел, так ничего и не сказав. «Ну, теперь он сядет на тебя верхом», — сказал матрос в брезентовой куртке. Фомич только плюнул и кинул окурок в прокошу. С тяжелым сердцем шел он теперь в контору. Матяков на этот раз не заставил его ждать за дверями. Он кивнул Фомичу на стул у стены, сам прошелся несколько раз по кабинету, знакомо заложив руки в карманы. Наконец сел за стол и еще долго смотрел на живого, будто впервые видел его. «Я хочу, чтобы вы нас правильно поняли, товарищ Кузькин», — сказал он, миролюбиво и очень даже любезно глядя на Фомича. «В прутки ваш дебаркадер не пойдет». «А куда же он пойдет?» У живого в момент взмокла вся спина. «В петлявку, в высокое. Будет стоять там под общежитие грузчиков. Отправляйтесь завтра же». «А в прутки кто пойдет?» «В прутках пристань сокращаем в целях экономии». «А пассажиры как же?» «Там пассажиров-то 2 человека в день. Один убыток». «Вон как вы рассуждаете. А ежели на север 2 человека посылают, им и самолеты дают, и шоколаду с мармеладом на целый год, а наши чем хуже их?» «Ты мне политграмоты не читай, раз и навсегда. У нас план сократить 2 пристани, экономия, понял?» «На 2 шкиперах много не сэкономишь. По нашему участку, да, а по всей стране сколько таких участков? Может, 100 тысяч? Вот и подсчитай». «Насчет остальных я не знаю. Только мне высокое никак нельзя идти. Я весь оклад там проем. А чего семье пошлю?» «Не хотите, увольняйтесь». Живой вдруг вспомнил про заявление насчет ремонта, вынул из бокового кармана, в бумажке хранилось. «Поскольку дебаркадер мой худой, вода натекает за ночь по самые копани, высокое мне идти одному никак нельзя. Там семьи у меня нет, которая помогла бы отливать воду. Либо матроса мне назначайте, либо жену мою матросом проводите. Прошу не отказать в просьбе». Живой положил заявление на стол перед Матяковым. Тот прочел и пронзительно уставился на живого. «Ты с кем это думал? Один?» «Один. Вот и поезжай один, высокое, и не дури». Не могу. Дебаркадер течет. По самой копы не вода. Идите, посмотрите. Ты ее нарочно напустил. Я вас не понимаю. Как так нарочно? Поясните, вы человек при должности. Я знаю. Я все знаю раз и навсегда. Матюков погрозил пальцем. Выводишь на берег и заливаешь воду. Это как же? Через борт ведрами? Живой иронически глядел на Матюкова. Тот понял, что хватил через край, но продолжал напирать. А по-всякому. Ты мастер отлынивать от работы, я тебя знаю. — Ага, — Живой мотнул головой, — есть такая притча о гулящей свекрови и честной снохе. Свекровь подгуливала в молодости и не верила снохе, что там мужу верность соблюдает. И сына учила. Ты побей ее, может, откроется. Так и вы. — Поговори у меня. Матюков не так сильно, как бывало в Рике, но все же ладонью прихлопнул по столу. — Захочешь работать, сам качать будешь. — Я вам что, Камерон? У меня на руке вон только два пальца, я инвалид войны. Давайте мне матроса. — Да пойми, голова два уха, сокращение у нас. Либо иди высокой, либо увольняйся в раз и навсегда. Вышел Фомич от Матюкова, как во хмелю, аж в сторону шибало. Зашел в ларек. — Валя, дай-ка мне пол-литра перцовочки. — Ты чего нос повесил, дядя Федя? — Небось, повесишь. Фомич только рукой махнул. — Вся жизнь моя к закату пошла. Возле ларька встретил его небритый матрос в брезентовой куртке. — Ну, что он тебе сказал? — Высокая посылает. — А мне жить на два дома никак нельзя. Всего 485 рублей. Чего их делить? Ну и беда свалилась. Фомич сокрушенно качал головой. — Да брось ты, чудак-человек. Руки-ноги имеешь, и голова на плечах. Проживешь. Но они не прежние времена. Пошли к нам. У нас ужин варится. Как раз и выпьем. На берегу Прокоши, на месте бывших куч тряпья, стоял брезентовый балаган. Перед ним вовсю горел костер. Дым, сбиваемый ветром, сваливал под крутой берег и медленно расползался над рекой. На треноге кипел, бушевал котел с варевом. Бабы расстилали перед балаганом мешки, клали на них хлеб, чашки, ложки. Босоногие ребятишки с визгом носились вокруг костра. — Тише вы, оглашенные! Смотрите в огонь, не свалитесь, тогда и жрать не получите! — шумели на них бабы. Второй матрос, тот, что был у Матюкова, теперь в одной рубахе с закатанными рукавами, босой, красный от огня, помешивал в котле, поминутно черпал деревянной ложкой, сильно дул в нее и громко схлебывал горячее варево. — Бог на помощь! — сказал живой, подходя. — Ужинать с нами, — отозвались бабы. — Кулеш с пылу с жару, выставляя бутылок пару, — сказал матрос от костра, косясь на отдутый карман живого. — Сдваивай! — живой поставил на мешковину перцовку. — Дельно. — Маня, принеси бутылочку, — сказал матрос от костра. Давеча издали он показался Фомичу совсем молодым. Теперь кепки на нем не было, во всю его голову раздалась широкая лысина, по которой жиденько кудрявился ржеватый пушок. Он снял котел с дымящимся кулешом и крикнул. «Навались, пока видно, чтоб другим было завидно!» Разлили кулеш. Мужикам в одну чашку, бабам и ребятишкам в другую. Появилась еще бутылка, заткнутая тряпичным кляпом. Самогонку цедили сквозь губы, морщились, крякали. Она была хороша. «Неужто сами производите?» — спросил Фомич. «А чего ж мудреного?» — сказал небритый. «Аппарат нужен». «Мой аппарат, вон блюдце да тарелка. Только сахару подкладывай!» — хитро подмигнул небритый. «С таким аппаратом вам ветер в спину, и дождь не страшен!» — улыбнулся живой. «Мой табачок по такому же рецепту сработан. Ну-ка се!» Он вынул кисет и пустил его по кругу. Закурили. «Дождь теперь в самый раз под траву», — сказал, помолчав старик. «Да. Синану они будут добрые», — подтвердил лысый. «Все равно половина лугов пропадет. Выкашивать не успевают», — сказал Фомич. «Нет, у нас в прошлом годе все выскоблили. Косили и старики, и бабы, третью часть накошенного сена колхозникам давали. У нас до этого не дошло. Все жмутся. Эх, хозяева», — вздохнул Фомич. — Нужда заставит, дойдут, — сказал лысый. — Так по нужде давно уж пора дойтить. — Те, которые с головой, но не от нужды уходят, — сказал старик. — Наши вон исхитрились лук на городах растить. — Государство сдаст, и то по 2 рубля 70 копеек за кило. Вот и деньги. — Теперь еще и суды под корову дают, а в ином колхозе и телку бери, — подхватил лысый. — Да, это я слыхал. В Брехове у нас дают. Там председатель сильный, Петя Долгий, мой друг-приятель, — соврал живой. Он все зовет меня. А вы случаем не думайте в колхоз вернуться? — У нас не горит, — ответил старик. — Обождем малость, посмотрим, что выйдет. Осенью, правда, приезжаем домой на помощь. Картошку копаем в колхозе из полу. На зиму припасаем и себе, и свиньям. — Это хорошо. А сенца раздобыть и корову завести можно. — Ежели суду дают под корову, почему бы и не взять? — спрашивал, оживляясь Фомич. Я ведь мастак по коровам был. Очень даже умею выбирать корову. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть ветвится. Ежели развилок начинается на холке, меж молок ходить до 4 недель, Добрая корова. Потом колодец пощупать, между тробой и грудей. Большой палец по сгиб погрузнет, пуд молока в день даст. А что, вот возьму и подамся к Пете Долгому. Чем высокая за полста верст, лучше в Брехово? Побегу сначала с работы в прутки. Это ничего, мне не впервой. Я на ходу легкий, зато корову получу. Фомич жадно затягивается табаком, улыбается. Он думает о том, как ловко проведет Матикова, как придет в контору и выкинет ему кукиш. Ты меня высокое хотел загнать. Накось, выкуси. Голова его кружится от хмеля, и мы в самом деле хорошо и весело. — По нынешним временам везде жить можно, — сказал старик. — Это верно, — соглашается Фомич. — Теперь жить можно. Записал я эту историю в деревне Прутки со слов самого Федора Фомича Кузькина в 1956 году. Записал да отложил в сторону. Как-то, перебирая свои старые бумаги, наткнулся я на эту тетрадь. История мне показалась занятной. Я съездил в Прутки, дал прочесть ее Федору Фомичу и поныне здравствующему, чтобы он исправил, если что не так. — В точности получилось, — сказал Федор Фомич. — Только конец неинтересный. Хочешь, расскажу, что дальше? Дальше полегче было. Попытался было я продолжить рассказ, да не заладилось. А потом догадался. Тут уж новые времена начинаются, новая история. А та кончилась. — Точно так, — подтвердил Федор Фомич. — Да ты не горюй, напишешь еще. Моей жизни на целый роман хватит. Конец повести.